Быть мне хочется время от времени запечатлевать течение жизни. Тоже нет. Полагаю, на самом деле все упирается в давние годы детства. Лет с 7-8 меня завораживала бумага, карандаши, гумиластика, и пищебумажная лавка казалась мне куда привлекательней, чем любая кондитерская. Мне нравился там даже запах. Желтые карандаши, слишком жесткие, чтобы писать ими в школе, казались мне безумно благородными и аристократичными. То же было и с некоторыми видами бумаги, например, с чертежной, которая, кажется, называется ватманом. Ей пользовались те мамины постояльцы, кто учился в университете на горного инженера. Неделями, а то и месяцами они трудились над одним листом. А в конце, когда китайской тушью, о благородство этих маленьких пузырьков, была проведена последняя линия, они стирали, так стирает белье, изнуренную бумагу. Думаю, к тому же времени относится и моя страсть к тетрадям, но не к школьным, даже в тонкости которых было что-то инфантильное, а так называемым общим. С расчерченными тонкой сеткой клеток, страницами, толстым, с красным обрезом, в обложках из грубого полотна или холстины. Я прокрадывался в комнаты к студентам и любовался этими тетрадями, гладил их. Обычно они были исписаны мелким, почти неразборчивым почерком. Кое-где были вкраплены рисунки. Чертежи у студентов технических факультетов, а у медиков — изображения разных человеческих органов. На 11-м, кажется, году я купил, наконец, первую в моей жизни общую тетрадь. И не знал, как и сейчас, 47 лет спустя, что в ней писать. Конечно, на первой странице я изобразил свою фамилию. Затем несколько стихотворений, несколько фраз из книг, которые я тогда читал. Я заполнил таким образом, вероятно, страницы 3-4, правда, с большими пробелами. 15 лет — очередная тетрадь. Но на этот раз стихи в ней были мои собственные. 2 страницы, не больше. 3-ю тетрадь я купил в 21 год. То был период, когда я писал рассказы для журналов. Чтобы заработать на жизнь, я сочинял их от 3 до 7 штук в день. А вечером писал в тетради, как я тогда говорил, для себя, то есть настоящую литературу. Помнится, 2 из этих рассказов я потом перепечатал на машинке, так что они должны быть в какой-то папке. Кстати, о пишущей машинке. Для меня самого до сих пор удивительно, что я, который так любит хорошую бумагу, карандаши, ручки, тетради в обложках, с 16,5 лет печатаю на машинке, но так было заведено в газете, где я работал репортером. И к машинке я до того привык, что долгие годы и даже 10 лет практически ничего не мог написать от руки. В 1940 году в Фонтене-Ле-Конт, где я жил во время войны, я купил несколько тетрадей. Тогда уже невозможно было найти настоящие толстые общие тетради, которые так восхищали меня в детстве. Не было уже ни холщовых обложек, ни красных обрезов. На этот раз в 1940 году я вывел на первой странице слово «педигри», а на следующей странице изобразил нечто вроде генеалогического дерева Семенонов. Тетрадь эта предназначалась моему сыну Марку, а иметь других детей я не надеялся, так как один рентгенолог сказал, что жить мне осталось от силы 2-3 года. Интересно, что случаю было угодно, чтобы эта тетрадь разделила судьбу предшественниц. Я исписал несколько страниц, на которых рассказывал о своем детстве, главным образом о своей семье, с мыслью о сыне, у которого в соответствии с предсказанием рентгенолога почти не было шансов по-настоящему узнать меня. Марку было 1.5 года. Клод Галимар, приехавший повидаться со мной, привез мне известие об Андре Жиде, которым он иногда встречался в неоккупированной зоне.